страх невольный. Зловещим предчувствием сковал мне сердце. Слезы верных слуг и ниспошли ты мне священное на власть благословение. Теперь поклонимся почиющим властителям Руси. Отам сыпать народ на пир. Всех от бояр до нищего слепца. Всем вольным.